Глава 6. Племянница уже несколько раз нарочито зевнула одинокому гостю. Она была начеку и уже распознала симптомы, говорившие о том, что ее брат, по своему обыкновению, вот-вот удалится из-за стола, распрощавшись внезапно и невнятно, и тоже с немалой прытью вскочила. «Ну?» — бодро сказала она. «Очень приятно было познакомиться, Марк. Будущим летом мы, может, снова заедем, и придется, видимо, повторить». «Патриция?» — сказала ее тетка. «Сядь». «Извините, тетя Пэт. Джош хочет, чтобы я сегодня посидела с ним. Он же завтра уезжает», — объяснила она гостю. «А ты разве нет?» — спросил Марк Фрост. «Да, но это наша последняя ночь здесь, и гусь хочет, чтобы я...» «Ничего не хочу», — поспешно опроверг тот. «Ради меня уходить не надо. Мне, я думаю, все равно лучше пойти». Ее тетка повторила: «Патриция?» Но племянница сделала вид, что не слышит. Она обогнула стол и бодро встряхнула гостю руку, не успел тут подняться. «До свидания», — сказала она. «До будущего лета». Ее тетка снова твердо сказала: «Патриция!» Та обернулась в дверях и вежливо ответила: «Доброй ночи, тетя Пэт». Ее брат уже взбирался по лестнице. Племянница кинулась за ним, предоставив тетке кричать «Патриция» из столовой, и, добравшись до площадки, успела увидеть, как за братом закрывается дверь. Она подергала ручку, заперта, и тихонько удалилась к себе. Там она разделась в темноте, полежала на кровати и спустя время услышала, как в их общей ванной грохочет и плещется брат. Когда все стихло, она поднялась и тихонько зашла туда и тихонько подергала ручку на его двери из ванной. Не заперта. Она щелкнула выключателем и выкручивала кран душа, пока водяные иглы не заколотили злобно по ванне. То и дело племянница совала руку под воду, и вскоре вода жалила холодом. Племянница вдохнула поглубже, как перед нырком, и прыгнула под душ, сжимая в руке брусок мыла, и корчилась, содрогаясь и взвизгивая. А вода жалила ее крепкое простое тело в ослепительном купальнике белой кожи, спутывала жесткие волосы, обжигая и ослепляя ее. Она снова закрутила кран, и антисептический миниатюрный гром воды смолк. Племянница яростно растерлась полотенцем, и снова стало жарко, зато больше не было липко. Уже не торопясь, она вернулась к себе и натянула свежую пижаму. У этой еще даже не потерялся поясок. Затем на босых, беззвучных ногах она подошла к двери брата и прислушалась. «Берегись, Джош!» — вдруг возвестила она, распахивая дверь. «Я иду!» У него было темно, но она различила его силуэт, подбежала и с размаху плюхнулась рядом с ним на упругую кровать. Он рывком сел. «Слушай!» — вскричал он. «Вот чего ты явилась меня донимать, а?» Он еще приподнялся. Краткая бешеная драка, и племянница глухо грохнулась на пол и удивленно пробубнила: «Ай!» «Выметайся и обратно не вметывайся», — прибавил ее брат. «Я спать хочу». «Ой, ну дай побыть немножко, я не буду мешать». «Ты неделю путалась у меня под ногами, а теперь еще вламываешься, когда я сплю? Сию минуту выметайся». «Ну, чуть-чуть», — взмолилась она. «Если хочешь спать, я полежу тихо». «Ты не умеешь тихо, иди отсюда». «Ну, пожалуйста, гусь, я буду тихо, честное слово». «Ладно», — в конце концов проворчал он. «Но если станешь бузить, я буду тихо», — пообещала она. Мигом забралась в постель и застыла на спине. Снаружи, в жаркой тьме, шебуршились, искреблись и гудели насекомые. Но в комнате стояла огромная тихая прохлада, и от призрачного ветерка на окнах колыхались занавески. «Джош!» — она лежала на спине, совершенно застыв. «Ты что-то сделал с яхтой, да?» После паузы он сказал: «С какой яхтой?» Она молчала и слушала, вся напружинившись. Он сказал: «А что?» «Зачем мне трогать яхту? С чего ты взяла?» «Но ведь да. Скажи честно». «Да ты спятила. Я не ломал. Я туда и не спускался. Только утром один раз, когда ты за мной увязалась. Зачем мне трогать яхту?» Они полежали неподвижно, в напряжении. Внезапно он спросил. «Ты сказала, что это я?» «Ой, не дури. Я на тебя ябедничать не буду». «Еще не хватало. Я ничего и не делал». «Ладно, ладно. Я не скажу, раз у тебя кишка тонка сознаться. Трус ты, Джош», — бесстрастно сообщила она. «Слушай, я же сказал. Хочешь остаться здесь, лежи тихо. Ну и закрой рот, или выметайся». «Но это же ты сломал яхту, по-честному». «Я же говорю нет. А теперь закрой рот или выметайся». Они полежали молча. Спустя время она осторожно шевельнулась, очень постепенно перевернулась на живот. Еще полежала. Потом подняла голову. Он вроде бы уснул, и она опустила голову, расслабила мускулы, разложила руки-ноги, чтобы касались простыни там, где ткань еще прохладная. «Хорошо, что мы завтра едем», — пробормотала она, как будто себе самой. «Люблю поезда. И опять будут горы. Обожаю горы. Они такие синие и... синие. Послезавтра увидим горы. А в горах деревушки, где не пахнет так, будто люди только и делают, что едят. И горы». «Отсюда и до Чикаго никаких гор нет», — огрызнулся ее брат. «Умолкни». «Еще как есть». Она приподнялась на локте. «Какие-то есть. Я по дороге сюда видела». «Это в Вирджинии и Теннесси. Мы не едем в Чикаго через Вирджинию, тупица». «Но через Теннесси-то едем?» «Через другой район. Умолкни, я сказал. Все, вставай и иди к себе». «Ну нет. Ну, пожалуйста. Ну, еще чуть-чуть. Я буду тихо. Ну, гусь, не вредничай». «Выметайся», — неумолимо повторил он. «Я буду тихо, я ни слова не скажу». «Нет, все, вон отсюда, иди, уходи, гусь, я же сказал». Она придвинулась ближе. «Пожалуйста, Джош, а потом я уйду». «Ну, только поскорее». Он отвернул лицо, а она наклонилась и зубами чуточку прикусила его ухо, бессмысленно, по-матерински туда заворковала. «Все, хватит», — вскоре сказал он, снова поворачивая голову и мокрое ухо. «Теперь выметайся». Она послушно встала и ушла к себе. Там было как будто жарче, и она выбралась из постели, сняла пижаму и снова легла и полежала на спине, руками обхватив темную серьезную голову и глядя во мрак. А потом стало не так жарко, и она как будто стояла где-то высоко-высоко, глядя вдаль, туда, где блекли спящие синие горы, уходили все дальше и дальше в пурпурную дымку, а на них под углом величаво лилась музыка солнца. Послезавтра она их увидит. Горы. Глава 7. Фэрчайлд с порога устремился к статуе и воздвигся перед ней, сцепив руки за ражей спиной. Семит, войдя, мигом сел, завладев единственным стулом. Хозяин повозился за репсовой занавеской, которая огораживала его спальню, и вскоре снова появился с бутылкой виски. Рубаху и майку он снял, и под бледно-рыжим пухом грудь его блестела жаром, как маслянистая кожа гладиатора. «Вижу», — заметил Фэрчайлд, когда хозяин вернулся, — «что и вас увлек этот нынче модный фетиш непорочности. У вас, впрочем, перед нами преимущество. Ваша останется нетронутой, и вам даже не придется закрывать глаза на ее выкрутасы. И не нужно стараться, чтобы она такой и осталась. Весьма греет душу, и весьма необычайно. В основном, я думаю, мужчина уничтожает непорочность из страха, из подозрения, что ее, так сказать, познает другой. Может, Гордона в его иллюзии непорочности пугает не это, а что другой ее не познает», — предположил Семит. «Да нет, вряд ли», — сказал Фэрчайлд. «Он же не планирует ее продавать. кто выложит кругленькую сумму за непорочность, которую нельзя потом осквернить, хотя бы за тем, чтобы убедиться в ее прежней подлинности. «Но из нее все еще можно вырезать леду с уткой между ляжками», — отметил Семит. «Размера хватит. Или лебедем», — поправил Фэрчайлд. «Нет, уткой», — не согласился Семит. «Американцы предпочли бы утку. Или ей прямо сейчас можно присобачить вымя и фиговый листок. Это же возможно, Гордон?» «Да, ее можно исправить», — сухо признал тот. Он опять скрылся за занавеской и вернулся с двумя стаканами толстого стекла и кружкой для бритья, на которой поблекшей позолотой готических букв значилось чье-то имя. Подтащил скамью, на которой стоял эмалированный кувшин, и Фэрчайлд тоже сел. Гордон взял кружку, отошел и прислонил свое высокое тело к стенке. Его нетерпимое ястребиное лицо бронзовело в свете голой лампочки. Семит пыхнул сигарой. Фэрчайлд поднял стакан, с прищуром поглядел сквозь стекло. «Вымя и фиговый листок», — повторил он. Выпил, отставил стакан, поджег сигарету. «Как-никак, это и есть конец искусства. То есть из искусства мы все что-то извлекаем», — согласился Семит. «Никто и не отрицает». «Да», — сказал Фэрчайлд. «Искусство напоминает нам о юности, о тех годах, когда жизни не надо было то и дело запрокидывать лицо, чтобы мы считали ее прекрасной. Вот примерно и все достоинства искусства. Эдакий Бэтл-Крик, штат Мичиган, только для духа. А когда оно приводит на ум юность, мы вспоминаем горе и забываем о времени. Уже кое-что». «Кое-что, если человеку только и нужно, что забыть о времени», — возразил Семит. «Но тратить дни, пытаясь забыть о времени, все равно, что тратить время, пытаясь забыть о смерти или пищеварении. Вот, кстати, очередной пример твоей неколебимой веры в слова. Язык, он что морфин, не надо к нему привыкать, последствия страшны. Тебя сочтут занудой все, кто иначе носил бы на руках. Есть, конечно, шанс, что спустя много лет после твоей смерти тебя восславят как гения, но тебе-то что проку? Высокое стремление, как обычно, завершится поцелуем во тьме, но где при этом ты? Время? Время? Зачем тревожиться о том, что так прекрасно поддерживает себя само? Ты родился с привычкой пожирать время, ну и хватит с тебя». Единственный гениальный пожиратель времени — Том из Бедлама. Он умел вовсе его не сознавать. Но ты говоришь за творцов, а я думаю о большинстве, о нас, которые не творят и нуждаются в защите от них. Я говорю о тех, чье время творцы желают тратить сами. Мы бы неплохо справлялись, спали, ели, плодились, если бы вы, художники, оставили нас в покое. Но вы... проклятые! Вы, недовольные этим миром, как он есть, вы, кому непременно надо перекладывать самый фундамент, на котором вы стоите, вы все говорите и кричите, и машете нам руками, а от этого мы нервно ерзаем и пугаемся. Так что я считаю, что если бы искусство и служило какой-то цели, оно хоть занимало бы самих художников». Фэрчайлд вновь отсалютовал стаканом. «Все не так просто. Погрузиться в жизнь, погрузиться и закутаться в нее — это тоже искусство. Женщинам оно не требуется, биология постаралась. Но мужчины, мужчины... Женщина зачала. Важно ли ей потом, чье было семя? Да ничуть. И она рожает, и весь остаток ее жизни, в смысле ее бурной молодости, заполнен до краев. Отец, конечно, время от времени тоже может полюбоваться, но мужчина творит искусство вообще без чужого участия. Все, что сделал, все его. Извращение, не спорю, но ничего нет плохого в извращении, которое строит Шартрский собор и сочиняет короля Лира». Он выпил и отставил стакан. «Творение, самовоспроизведение изнутри — Может, доминирующий импульс мира и впрямь женский, как верят коренные племена? Есть такой, кажется, паук. У него самка крупнее самца, и самец, отправляясь к ней, идет на смерть. Во время акта зачатия она его пожирает. Типичный мужчина. Какая-то ненасытность, что побуждает художника вечно стоять в сторонке с блокнотом, глядя на себя, записывая прелестные события, которые с ним происходят, убивая их ради неясного чего-то, которое он потом, может, использует, а может и нет. «Слушайте», — сказал он, — «любовь, юность, печаль и надежда, и отчаяние — для меня все это не значило ровным счетом ничего, пока уже позднее мне не понадобилось вложить некую реакцию в уста некоего персонажа, в котором я не был уверен тогда и которым не очень-то восхищаюсь по сей день. Но, может, это потому, что по молодости мне постоянно приходилось зарабатывать на жизнь?» «Возможно», — согласился Семид. «Люди до сих пор считают, что нельзя жить, не работая». «А то, не работая, жить нельзя», — подтвердил Фэрчайлд. «Чего еще от тебя ждать? Если человеку в веселые годы пришлось отказывать себе в веселье, он всегда внушает себе, что это было необходимо. Отсюда и пуритане. Мы не любим, когда кто-то безнаказанно нарушает законы, которые соблюдаем мы. Видит Бог, рай — никчемная награда за самоотречение». Фэрчайлд поднялся, отошел. Опять встал перед текучей страстной стылостью мрамора. «Конец искусства», — повторил он, — «для потребителя, не для нас. Нам это нужно, им нет. Им ни жарко, ни холодно. Вероятно, Гордон то же самое думает о моих рассказах про скульптуру, но для меня...» Некоторое время он размышлял, разглядывая мрамор. «Когда статуя совершенно нога, смысл ее холоден, формален, но когда инородный предмет, листок или складка ткани, которую, вопреки силе притяжения, удерживает на месте неведомо что, притягивает фантазию туда, где скрываются половые органы, это придает ей более теплый, более умозрительный смысл», — подсказал Семид. «Умозрительный смысл, и он, должен признать, мне в скульптуре необходим». «Моралисты, безусловно, с тобой согласятся». «А чего ж не согласиться? Все убеждения подкрепляются одной пищей, а человек, который зарабатывает на хлеб, вкалывая на фабрике клея, видимо, получает некое удовольствие от запаха коровьих копыт, иначе он сменил бы работу. Вот где собственное извращение». «И, — сказал Семид, — если тратишь всю жизнь, переживая из-за секса, есть некий плюс в том, что за потраченное время тебе заплатят». «Да, но если бы я зарабатывал на хлеб сексом, я бы как минимум гордился своим трудом и был хорошей, честной шлюхой». Подошел Гордон, снова наполнил стаканы. Фэрчайлд тоже подошел, взял свой, бесцельно закружил по комнате, разглядывая то и это. Семид сидел, покрыв лысую голову носовым платком. На голый торс Гордона он взирал, завистливо дивясь. «Они вас как будто вообще не трогают», — нервозно отметил он. «Ты посмотри», — вдруг сказал Фэрчайлд. Он что-то выпростал из влажной тряпки и теперь склонялся над находкой. «Иди сюда, Джулиус!» Семид встал и подошел. Глина. Еще влажная глина. И из ее матовой мертвой серости на них смотрела миссис Марье. Жестко очерченные подбородки, дряблые мускулы челюсти во всем их зверском правдоподобии. Глаза ее — пещеры, двумя тычками продавленные в мертвом знакомом изумлении лица. И однако в их глубине, где-то в этих пустых глазницах, за этим знакомым удивлением пряталось что-то еще, то, что выдавало в ее лице маску, и более того, маску неосознанную. «Будь я проклят!» — протянул Фэрчайлд, глядя на нее. «Я с ней знаком год, а Гордон приходит, смотрит 4 дня. Будь я проклят!» — повторил он. «Я бы тебе рассказал», — заметил Симит. «Но я хотел, чтобы ты сам додумался. Не понимаю, как ты это проморгал? Не понимаю, как с твоей-то верой в человека можно решить, что такой дурой становится беспричинно?» «Объяснение дурости?» — переспросил Фэрчайлд. «Ее дурость нуждается в объяснении?» «Да она криком кричит», — ответил Симит. «Видишь, Гордон сразу понял». «Тоже правда», — согласился Фэрчайлд. Снова посмотрел на глиняную голову, потом с завистливым восхищением на Гордона. «И ведь вы правда поняли сразу, да?» Гордон опять подливал виски в стаканы. «Невозможно проморгать», — повторил Симит. «Не понимаю, как это удалось тебе? Ты довольно проницателен, и рано или поздно людей понимаешь». «А ее, значит, проморгал». Фэрчайлд подошел, протянул стакан. «Но у нее же обычные дела. Плантации и все такое, первые поселенцы и тому подобное». «Более или менее», — подтвердил Симит. Он вернулся на стул, а Фэрчайлд на скамью к кувшину. «Она сама с севера. Сюда вышла замуж. Супруг ее был, похоже, не молод. Это, пожалуй, ее и объясняет». «Что? Что северянка или что вышла замуж? Брак зачинает и объясняет в нас немало, как и одиночество, и вдовство. Даже река Огайо способна повлиять на судьбу. Но как это объясняет ее?» «Говорят, родные выдали ее замуж за старого Марье насильно. До гражданской войны он был надсмотрщиком на большой плантации. В 63-м исчез, а после войны появился снова. Прискакал в кавалерийском седле армии Союза сотни тысяч долларов в неразрезанных федеральных банкнотах вместо потника. Бог весть, сколько там было денег и где он их раздобыл, но устроиться ему хватило. Деньги? Против них не попрешь. Можно только негодовать. Все думали, он начнет эмиссарить, покажет, знаешь, беспорточной аристократии, что такое настоящая роскошная жизнь, избавится от комплексов, которые наверняка завелись у него в надзирательские дни. Но нет. Может, от комплексов он избавился еще на войне. Так или иначе, надежд он не оправдал. И все решили, что он трус, зарылся в нору и чахнет там над своими деньжищами, как крыса. И таково было общее мнение, пока не разошелся слух о нескольких довольно грязных земельных сделках, в которых ему помог некий еврей по имени Джулиус Кауфман, обзаведшийся состоянием и сомнительной репутацией в первые годы после царствования генерала Батлера. А когда дым отчасти рассеялся, денег у Марье оказалось столько, что и сплетникам не счесть. И он владел той самой плантацией, где некогда был старшим слугой, и за каких-то 10 лет стал заправским помещиком с ходословной. Не сомневаюсь, что он и заморских предков голубых кровей где-нибудь откопал. Был он человек маленький и ушлый, хладнокровный и жестокий человек. Как раз у таких генеалогическое древо обычно безупречное. Хмурый и ушлый. Но у меня нет сомнений, что по временам он сидел в чертогах своих новообретенных отцов и хохотал до упаду. А ее отец, говорят, приехал в Новый Орлеан по делам за благословение из Вашингтона. Она тогда была молода, вероятно, после дорогой частной школы и со светской будущностью, само собой разумеющейся из прописной буквы, но все это было какое-то неустойчивое. Капуста и лакей, который ее подает. Салон, где все воспитанно восседают среди предметов роскоши и беседуют на хорошем французском. И на веранде посланцы судебного пристава, а в кухне счет от мясника. Аристократические замашки, вечернее платье поверх несвежего белья. Видимо, он, ее отец, уже дошел до ручки. На юг его привело, я так понимаю, некое чиновничье назначение, с одобрения вышестоящих обзавелся привилегиями в таком духе. Впрочем, все семейство сочло наш климат благоприятным. И мимозу с гибискусом вместо приставов на лужайке, и нашу сладостную атмосферу после суровой Новой Англии. А сама она среди «Jeunesse Dorée» золотой молодежи 90-х блистала, влюбилась в молодого человека без гроша за душой, зато из настоящих, котельонного кавалер-кондуктора, который ходил без перчаток, слал ей цветы и сочные глазированные бисквиты с улицы Вандом и пел под гитару среди мимозы и гибискусов, когда по своему обыкновению всходили звезды. Тем временем старый Марье предложил свою цену. Аристократия его пока еще не приняла, но на деньги нельзя закрыть глаза, можно только негодовать и трепетать. Лишь мой народ смог научить этому мир. И, в общем...» Семит осушил свой стакан и продолжил. «Сами знаете, как бывает, как в делах человеческих наступает некое мгновение, когда все, и внимание общества, и обстоятельства, и даже сама судьба сходится в один единственный возможный миг, и поступки тех или иных людей решительно, без причины, становятся предметом первостепенного интереса и важности для всех. Вот так с этими людьми и вышло. Заключались пары. Один знаменитый игрок даже записи вел. А она тем временем занималась своими делами, своими вечеринками и балами, и приемами, прячась за эту свою холодную маску дрезденского фарфора. Она, говорят, была очень красива. Художники постоянно ее писали. Ее лицо на каждой выставке, ее имя на устах у всех. За нее пили у Антуана и в Сен-Чарльзе. Но, может, за этой маской и не было ничего». «Конечно, было», — тут же сказал Фэрчайлд. «Хотя бы истории ради». «Как минимум, пожалуй, гордость. Что-что, а гордость у нее была». Семит потянулся к бутылке. Гордон подошел и подлил себе в кружку. «Ей, должно быть, пришлось нелегко. Пусть даже пострадала только гордость. Но женщины умеют стерпеть что угодно и получить удовольствие», — подсказал Фэрчайлд. «Но ты продолжай». «А на этом все. Они обвенчались в соборе. Она не была католичкой, когда ее семья обосновалась в Новом Орлеане, Ирландия еще толком не начала сюда мигрировать. Это тоже следует учесть. Ее безлошадный Лохинвар тоже был среди гостей. Делались ставки, мол, если он не придет или обронит словечко, не явится вообще никто. Марье по-прежнему почитали за... Ну, ты сам вообрази. Прямо у тебя в руках осыпается традиция неопровержимой, неколебимой легкой жизни, а из обломков восстает человек, который некогда держал тебе стремя. 30 лет — для злобы детский возраст. Хотел бы я увидеть ее в тот миг, когда она выходила из церкви. Полок от дверей до самого экипажа. Наверняка у них был полок и цветы, крупные цветы. Лохинвар, вероятно, прислал гордении, и она в своем языческом убранстве невинности, и ее прекрасное тайное лицо подле этого холодного, жестокого человека, уже сидеющего. Но ты ведь и сам отмечал, что аристократическая клоунада замечательно обнажает пейзанские корни. И ее лохинвар желает ей доброго пути, глядя на ее лодыжки, пока она поднимается в экипаж. Детьми они не обзавелись. Может, Марье был слишком стар, может, она бесплодна, с такими нередко бывает. Но я не думаю, по-моему... Впрочем, кто знает, не я. Короче говоря, я считаю, это ее объясняет. На первый взгляд просто глупость, недостача занятий, точнее, корыто со стиркой. Но мне видится, будто что-то рвется оттуда наружу, придушено, но не желает окончательно умереть. «Детство», — тотчас сказал Фэрчайлд. «Вот это что такое. Сексом балуется, как бы заигрывает, точно котенок с клубком. Что-то она упустила». И тело говорило ей об этом, настаивало, требовало хотя бы попытаться это исцелить, заполнить вакуум. Однако нынче тело состарилось. Оно больше не помнит, что нечто упущено. И ей осталась только привычка. Призрак нужды восполнит нехватку того, о чем ее тело давным-давно позабыло. Семит снова запалил потухшую сигару. Фэрчайлд разглядывал свой стакан, медленно вертя его туда-сюда в руке. Гордон так и подпирал стену, глядя мимо гостей на то, чего здесь не было. Семит хлопнул себя по запястью, отер ладонь платком. Фэрчайлд заговорил. «А я проморгал, проморгал начисто», — задумчиво произнес он. «И тут Гордон. А, кстати», — он вскинул взгляд, — «ты-то откуда все это знаешь?» «Джулиус Кауфман, мой дед», — ответил Семит. «А, ну хорошо, что рассказал. Из нее самой мне теперь вряд ли выпадет шанс что-нибудь выудить». И он невесело хмыкнул. «Еще как выпадет», — ответил Семит. «Она не затаит на нас зла за эту поездку. Люди гораздо терпимее к художникам, нежели художники к людям». Он попыхтел сигарой. «Беда с тобой в том, — сказал он, — что ты не умеешь себя вести как положено. Ты очень огорчительный художник. Марк Фрост гораздо больше похож на настоящего творца. Впрочем, он успевает быть гением, потому что у него больше досуга, а ты слишком много времени тратишь на писанину. И Гордона ждет та же погибель. Вы с ним воплощенные гениальные декольте, а люди, владеющие автомобилями и продуктами питания, не пойдут дальше неглиже, где-то в районе ключицы. И напомни мне завтра поделиться этим с Марком, меня который день преследует мысль, что ему не помешало бы что-нибудь новенькое». «Кстати, о декольте», — Фэрчайлд вновь промокнул лицо. «Какого рожна человеку пить виски в такую ночь?» «Даже не знаю», — ответил Семит. «Может, так природа обеспечивает пропитание наших итальянских иммигрантов? Или провидение? Латинянам — сухой закон, ирландцам — политика. Это все придумал он». Фэрчайлд дрожащей рукой вновь наполнил свой стакан и сказал: «Тогда подойдем к задаче ответственно». Гордон так и подпирал стенку, бездвижный и бесстрастный. Фэрчайлд продолжил. «Итальянцы и ирландцы. А нам, скандинавам местного разлива, куда податься? Для нас-то он что придумал?» «Ничего», — ответил Семит. «Это же вы придумали провидение». Фэрчайлд поднял стакан, залил в рот, и виски струйками потек мимо, ручейками сбежал из уголков рта по подбородку. Фэрчайлд отставил стакан и в некотором изумлении воззрился на Семита. «Боюсь», — старательно складывая слоги, произнес он, — «что этот меня добьет». Он дрожащей рукой отер подбородок и ненароком смахнул пустой стакан на пол. Семит застонал. «Опять шевельца, а я только-только выработал к ним иммунитет. Или хочешь прилечь?» Фэрчайлд посидел и поразмыслил. «Не, не хочу», — промычал он. «Я тогда больше не встану. Мне бы воздуха свежего, подышать. Пойду на улицу». Семит встал сам и помог подняться ему. Фэрчайлд взял себя в руки. «Пойдемте, Гордон, мне надо погулять». Гордон вынырнул из своей грезы, подошел, поднес бутылку к свету, разлил остатки себе в кружку и в стакан Семиту, и, с двух сторон подпирая Фэрчайлда, они выпили. После чего тому занадобилось еще раз посмотреть на статую. «По-моему, довольно красиво». Он стоял перед статуей, раскачиваясь, сглатывая горячую соленую жидкость, что снова и снова наполняло горло. «Жалко даже, что она не говорит, да? Как будто ветер в кронах. Нет, не речь. Посмотреть бы издали, как майским утром она купается в пруду, а вокруг тополя, тополя. Вот тогда забудешь свое горе». «Она не белокура», — рявкнул Гордон с пустой бутылкой в руке. «Она темна, темнее пламени. Она ужаснее и прекраснее пламени». Он умолк, посмотрел на них, затем размахнулся, отшвырнул бутылку, и она разлетелась на куски в громадном замусоренном камине. «Не», — бормотнул Фэрчайлд, пытаясь сфокусировать взгляд. «Мрамор, чистота», — резко, нетерпимо сказал Гордон. «Она чиста, потому что они еще не открыли способа ее осквернить. Они бы не прочь, если б знали как, будь они прокляты». Он посмотрел на них из-под пещерных бронзовых бровей. Глаза его были бледны, как стальные опилки. «Забыть горе!» — рявкнул он. «Только дурак не знает горя. Только болван его забудет. Чему еще достанет остроты пробить тебя до нутра?» С крючка за дверью он снял ветхую куртку, надел на голое тело, и они с Семитом помогли Фэрчайлду выйти из комнаты и спуститься по темной лестнице, внезапно приуныв и примолкнув. Глава 8. Марк Фрост стоял на углу в откровенной досаде. Уличный фонарь сбрызнул его высокую призрачную фигуру тенями обкусанной листвы уходящего августа. И Марк Фрост стоял в нерешительности, нервно размышляя. Вечер испорчен. Учинить что-нибудь на свой страх и риск или кому-нибудь присоседиться слишком поздно. Возвращаться домой слишком рано. В вопросах собственного времяпрепровождения он целиком и полностью полагался на других людей. Досадовал он главным образом на миссис Марье. Досадовал, был неприятно поражен и озадачен. Ее странной... нет, не холодностью, скорее отрешенностью, бесстрастием, черствостью. Если ты хоть чуточку художник, если хоть капля искусства заморала твою кровь, ужин у миссис Марье мог заполнить вечер. Но сейчас, сегодня... «Не припомню, чтобы старушка бывала так безжизненно в присутствии гения», — сказал себе Марк Фрост. «Она, похоже, плевать хотела, останусь я или уйду. Но, может, от треволнений этих дней ей стало нехорошо?» — великодушно прибавил он. «Все-таки она ведь женщина». О племяннице он напрочь позабыл. За могильный мотылек его сердца напрочь позабыл это мимолетное пламя. Его транспорт, которым, впрочем, владел и управлял город, вскоре подошел, и инстинкт поднял Марка Фроста на борт. Инстинкт отправил его и на нужную пересадку, но кроха предосторожности или же лени на пересадочной остановке быстро потащила его в гущу автомобилей, что несли в никуда, а то и меньше, молодых и очарованных всевозможных возрастов, в общем направлении двери, а далее — внутрь угловой аптеки, где имелся телефон. Звонок стоил ему 5 центов. «Алло, это я. А я думал, ты сегодня куда-то собиралась». «Да, был, но очень глупый вышел вечер. Не вытерпел». «Так ты осталась дома?» «Нет, просто решил позвонить». «Всегда пожалуйста. У меня опять пуговица оторвалась». «Спасибо. В следующий раз занесу, как буду мимо проходить». «Сегодня? Ну, ладно, приду. Пока». Сама его призрачность словно аннигилировала пространство. Он неизменно появлялся после того, как о нем забыли, и прежде, чем его ожидали. Но она была знакома с ним давно, и не успел он позвонить, возникла в окне наверху и сбросила ему ключ, и он отловил потерянный звяк и вступил в темную прихожую. На площадке, где она облокотилась на перила, глядя, как к ней поднимается истонченное облако его волос, тускло мерцал свет. «Я сегодня совсем одна», — отметила она. «Родители уехали на выходные. Не ждали меня раньше воскресенья?» «Это хорошо», — ответил он. «Разговаривать с твоей матушкой мне сегодня неохота. Вот и мне, да и ни с кем после этих 4 дней. Заходи». Комната, по смутным признакам судя, принадлежала книгочею. В середине стоял тяжелый, на вид горячий торшер оттенка шампани, а в оазисе его света — тускло-голубой парчевый диван. Марк Фрост тотчас направился к дивану и растянулся на нем во весь рост. Потом заворочился, из пиджака добыл сигаретную пачку. Мисс Джеймисон взяла сигарету, а Марк Фрост опять лег и с глухим облегчением застонал. «Мне слишком удобно», — сказал он. «Мне прямо стыдно, до чего удобно». Мисс Джеймисон придвинула кресло к самой границе светового оазиса. «Пользуйся», — ответила она. «Здесь никого нет, кроме нас. Родня вернется только в воскресенье вечером». «Как элегантно», — пробормотал Марк Фрост и локтем прикрыл глаза. «Весь дом в твоем распоряжении. Везет тебе». «Господи, какое счастье, что я уже не на яхте. Больше я туда ни ногой». «Не упоминай о ней даже», — содрогнулась мисс Джеймисон. «Я думаю, все участники туда больше ни ногой. Досон и Джулиус уж точно, судя по тому, что говорила утром миссис Марье. Она машину-то за ними потом прислала? Нет. После вчерашнего они могли хоть за борт выпасть. Она бы даже полицию не уведомила. Но давай об этом не будем». Устало прибавила она. Она сидела прямо за окружностью света, смутная пасмурная хрупкость. Марк Фрост лежал навзничь и курил. Мисс Джеймисон сказала, «Пока не забыла, закроешь дверь, когда будешь уходить, а то я сегодня в доме одна». «Ладно», — пообещал он из-под локтя. Его бледные цепкие губы выпустили сигарету, а рука понесла ее в бок, туда, где он надеялся нащупать пепельницу. Пепельницы там не оказалось, и рука, описывая эллипс, тщетно тыкала сигаретой, пока мисс Джеймисон не наклонилась и не придвинула пепельницу на эту машинальную траекторию. Спустя время мисс Джеймисон снова наклонилась и затушила свою сигарету. Где-то позади Марка Фроста монотонно стучались в тишину часы. Мисс Джеймисон ерзала, а вскоре наклонилась вновь и достала у него из пачки очередную сигарету. Марк Фрост убрал локоть с лица, поднес пачку в поле зрения и посчитал, сколько там осталось, после чего опять закрыл глаза локтем. «Ты сегодня не болтлив», — заметила мисс Джеймисон. Он заворчал, а она решительно затушила недокуренную сигарету, поднялась. «Пойду сниму с себя все это и надену что-нибудь полегче. Возражать тут некому. Я скоро». Он снова заворчал из-под локтя, а мисс Джеймисон удалилась от светового оазиса, открыла дверь в свою спальню и немножко постояла в темноте прямо за порогом. Потом слышимо затворила дверь, еще постояла, чуточку ее приоткрыла и нажала на выключатель. Подошла к туалетному столику, включила две электрические свечи, вернулась к двери и выключила верхний свет. Поразмыслила, опять вернулась, постояла, держась за дверную ручку, после чего, не закрыв дверь, вернулась к туалетному столику и одну из двух свечей погасила. Теперь комнату наполняло мягкое розоватое свечение, в котором не различалось ничего, кроме приглушенного мерцания хрусталя. Мисс Джеймисон поспешно сняла платье, в приступе смущенной безвольной храбрости постояла в одном белье, но из-за двери по-прежнему не доносилось ни звука, и она опять включила вторую свечу и воззрилась на себя в зеркало. Еще поразмыслила, разглядывая свое хрупкое тело в его интимном облачении, потом быстро и беззвучно кинулась к комоду и, открыв запертый ящик, лихорадочно порылась в нежной, опрятной массе тканей, где в конце концов отыскала расшитую ночную сорочку, опрятно сложенную и неношенную, и слабо благоухающую. Затем, встав так, чтобы дверь на миг спрятала ее, если откроется, она натянула сорочку через голову, а из-под нее стянула с себя белье, после чего переместила свое беспутное, беспокойное сердце и хрупкую пасмурную невозмутимость, в которой оно билось, обратно к туалетному столику и села перед зеркалом в выверенной позе, вновь и вновь вводя гребнем по длинным, неинтересным волосам. Марк Фрост продолжительно, по своему обыкновению, полежал на диване, локтем прикрывая глаза. То и дело он восставал, чтобы закурить новую сигарету, и всякий раз в неподвижном испуге пересчитывал убывающий остаток. Где-то в комнате мерно тикали часы. Мягкий свет торшера омывал его точно неподвижное шампанское море. Марк Фрост поднес ко рту новую сигарету, его бледные цепкие губы обхватили ее, точно отдельный от него организм. Но через некоторое время сигарет больше не осталось. Временно восстав с дивана, Марк Фрост отметил затянувшееся отсутствие хозяйки дома и снова лег, наслаждаясь тишиной и любезной поверхностью, на которой возлежал. А вскоре поднес к глазам пустую сигаретную пачку, горестно застонал и встал, и тихонько побродил по комнате, надеясь найти, быть может, позабытую кем-то сигарету, однако не нашел. Диван манил его, и он вернулся в световой оазис, где обнаружил и добыл почти целую сигарету, которую оставила мисс Джеймисон. «Недокурок», — замогильно хмуро отметил он и закурил, отвернув голову, чтобы не лишиться ресниц, и снова лег, закрыв глаза локтем. В тишине тикали часы, как будто прямо над головой, если еще чуть-чуть закатить глаза. Скоро все равно придется посмотреть. После полуночи трамваи ходят раз в час, если он пропустил трамвай в полночь. И через некоторое время он все-таки посмотрел, для чего пришлось пошевелиться, и в безумной бескостной спешке мигом вскочил с дивана. По счастью, он вспомнил, где оставил шляпу, и схватил ее, и ринулся вниз по лестнице, а затем по темной прихожей. По пути он наткнулся на предмет другой, однако бледный прямоугольник стеклянной двери послужил ему маяком, а после яростной борьбы отворился, и, выпрыгнув наружу, Марк Фрост его захлопнул. Замок не закрылся, и уже сбегая по ступеням, Марк Фрост ошалело оглянулся на разверзающуюся тьму дверной пасти, в которой у самой верхней кромки смутно мерцал свет с лестничной площадки. До угла было недалеко. Марк Фрост развинченно и лихорадочно бежал, и в серьезной жестикуляции высоких пальм проступал помятый и безжизненный намек на умирающую луну, а меж деревьев ломился гул трамвая. Марк Фрост увидел, как горящие окна остановились, услышал, как гул умолк, затем увидел, как эти окна снова поплыли, и услышал, как гул накатил снова, заглушая его сиплые монотонные крики. Но в конце концов кондуктор заметил его и дернул за шнур, и трамвай вновь остановился, нетерпеливо гудя. И Марк Фрост устремил свои длинные неуправляемые ноги по смиренному сонливому блеску гладкого асфальта и вскарабкал свое пыхтящее призрачное тело в открытые двери, из которых высовывался кондуктор, окликая его. «Пошевеливайся, у меня тут не такси!» Глава 9. Трое посеревших волхвов, мягко ступая, держат путь дальше, но в паузе, приглушенной слепыми старыми стенами, все еще висит пронзительное безбрачное отчаяние. Под высокими каменными воротами с девизом и гербом резного камня лежит попрошайка, в горсти баюкая хлебную корку. Гордон, Фэрчайлд и Семит шагали по темному городу. Над ними небо, грузная, роскошная ночь и гигантские горячие звезды, точно вянущие гордении. Вокруг них улицы, еле различимые, узкие, мелкие каньоны теней, кишащие гниением и окаймленные тонким чугунным литьем. Где-то в мире весна, будто в рьяную дудочку прогудели ноту, высокую и жгуче холодную, он ее пока не видит. Форма, которую он познает, он не видит ее пока. Трое волхвов держат путь дальше. Стены приглушают поступь их посеревших босых ног. За чуть-чуть приоткрытой дверью были женщины, Лица в звездном свете плоские, и мертвенные, и изобильные, благоухающие, и волнующие, и порочные. Гордон, гордец, приветик, Дэмпси без шляпы возвышался над спутниками. Зашагал дальше, на женщин и не взглянув. Фэрчайлд задержался, и Семит поневоле тоже. Женщины смеялись, изобильные и приглушенные, и роскошные в благоуханной тьме. «Заходите, мальчики, у нас девочек много, прохладно, заходите, мальчики!» Семит поволок Фэрчайлда дальше, а тот упоенно лепетал. «Вот оно, вот оно! Идешь по темной улице во тьме. Тьма вокруг интимно смыкается, в ней все на свете, в ней что угодно. Лишь руку протяни и коснись жизни, нащупай ее сердцебиение». Красота — то, что незримо, намеком, естественное и плодородное, и грязное. Не останавливайся, держи путь дальше. Семит тащил его вперед, следом за длинноногой поступью Гордона. «Три вещи я люблю. Тусклым коварным серебром крысы, рьяные и жирные, как смерть, крадутся погрызть хлебную корку в вялой руке попрошайки под каменными воротами». Безнаказанно снуют вокруг его простертого тела, в неприличной тишине тычутся носами в его тряпье, горячими животами елозят по его тощему старостылому телу, обнюхивают его причиндалы. Три вещи я люблю. Он тащил Фэрчайлда дальше, а тот упоенно лепетал. Голос, касание, звук. Жизнь вокруг идет, незримая в близкой тьме, за этими стенами, этими кирпичами. Фэрчайлд остановился, возложил ладонь на жаром напоенную стену, в звездном свете глядя на друга. Гордон уходил все дальше. В той или иной темной комнате. Хочется выйти на все улицы всех людских городов, заглянуть во все потемневшие комнаты мира. Не с любопытством, не с ужасом, без сомнения, без укора. Нет, смиренно, нежно, точно украдкой глядишь на спящего ребенка, боясь его потревожить. А затем все, как одна, крысы улепетывают и вновь в безопасности замирают, точно редком выложенные немигающие сигареты. Попрошайка, чья рука так и обнимает украденную уже корку, спит под каменными воротами. Фэрчайлд все лепетал. Впереди Гордон шагнул в бок, направился к двери. Дверь распахнулась, подняв на панели парус света, и затворилась. Парус света спустила, уволокла. Семит удержал Фэрчайлда за локоть, и тот остановился. Вокруг него в сладком запале тьмы и жара млел город, во сне да не во сне. И тьма, и жар плескались, оражая приземистое тело тайным вечным сердцебиением мира. Над головой, над мелким иззубренным каньоном улицы, в самом сердце всего пылали громадные горячие звезды. Из ниоткуда появляются еще трое волхвов, босые, в одеждах цвета тишины. Они спешат за первыми тремя, но замечают попрошайку под воротами, замирают над ним. Стены глушат их посеревшую шипящую поступь. Крысы застыли рядком сигарет. Гордон появился вновь, угрюмо навис над ними в приглушенном звездном свете. В руках он держал бутылку. Волхвы подходят ближе, касаясь друг друга, робко склоняются над попрошайкой на пустой улице и медленно, как процессия монахинь, что дышит слитно, подступает тишина. Над глухими стенами что-то шальное и пылкое, далекое и грустное, истошное, как дудки, однако неслышимое. Под стенами фигуры беззвучны. Среди них смутно видится дева в распоясанном одеянии, меж лодыжек блестит цепочка, слышен далекий плач. Они свернули за угол. Эта улица оказалась темнее. Гордон остановился опять, сумрачный и отрешенный, бутылкой отсалютовал небесам. Да, горькое и новое, как пламя, подлила сейчас сонного забытия в свой огонь, приглушила странное страстное пламя. Куколка пламени добела, великолепное и новое, как пламя. Он выпил, слушая мерное биение своего шального горького сердца. Протянул бутылку спутникам, угрюмясь над ними, к небесам запрокинув ястребиное лицо. Остальные тоже выпили и зашагали дальше по темному городу. Попрошайка все спит, горстью обнимая украденную уже корку, и один волхв говорит: «Чего-то хочешь ты от человека, брат мой?» Над тишиной средь фигур голый мальчик, весь в киноваре, небрежно несет корону. От безумного смеха он пошатывается на ходу, и в круг резного, безголового и ногого женского тела черного дерева женщины, скованные друг с дружкой в шкурах убиенных зверей, и слышится плач. Попрошайка не отвечает, не шевельнется. И второй волхв склоняет к нему бледное, полускрытое тенью лицо. Под высоким белым лбом тот не спит. Глаза тихо смотрят мимо троих волхвов, их не видя. Третий волхв склоняется, говорит громче: «Брат мой!» Они остановились и выпили еще. Затем снова двинулись в путь. И теперь бутылку нес Семит, баюкал на груди. «Три вещи я люблю». Подле него пошатывался Фэрчайлд. Над ним, средь безумных звезд, бородатая башка Гордона. Ночь была полна и роскошна. Пахла улицами и людьми, потаенными существами и вещами. Попрошайка не шевельнется, и голос волхва, словно темная птица, что ищет выход из клетки. Над тишиной, между ней и причудливым небом, нарастает шум, будто море в далекой дали. Трое волхвов переглядываются. Попрошайка застыл под воротами. Крысы вперили в эту сцену свои терпеливые сигареты. «Три вещи я люблю — золото, мрамор и пурпур». Шум нарастает. В отзвуках и тенях он превращается в ветер, что летит с холмов, грохоча копытами кентавров. Безголовая черная женщина в резной агонии подле блекнущей безмятежности распоясанной девы. И когда сливаются тени и отзвуки, женщины в цепях вновь поднимают тоненький плач. К ним пристают шепотки из каждой двери, скромные и назойливые, и изобильные руки в напряженной шальной темноте. Фэрчайлд подле него пошатнулся, и Гордон остановился опять. «Я зайду», — сказал он. «Дайте денег». Семит выдал ему безымянную банкноту. Налетает ветер. Он полон прыгучих фигур, причудливых точно пламя, и жгучее холодное пение дудок темнотой вырезает из космоса мир. Грохочут, ярятся копыта кентавров. Как порывистых птиц ураган приносит истошные голоса, шальные и пылкие и грустные. В стене отворилась дверь. Гордон вошел, и не успела дверь затвориться, они увидели, как в узком коридорчике он подхватил женщину из теней и поднял к безумным звездам и придушил ее визг поцелуем в вышине. Голоса и шумы, тени и отзвуки преображаются, свиваются, превращаются в безголовое, безрукое, безногое девичье тело, неподвижное и непорочное, и в страсти своей вечное. А потом и тени, и отзвуки вихрятся прочь. Они держали путь дальше. Семит баюкал бутылку на груди. «Три вещи я люблю. Данте выдумал Беатриче, создал себе деву, которую жизнь не улучила минуты создать, и на ее хрупкие несгибаемые плечи возложил все бремя людской истории и невозможной страсти своего сердца. Наконец, один волхв, осмелев, склоняется еще ближе и сует руку под жалкие обноски попрошайки, к сердцу. Оно холодно. Внезапно Фэрчайлд тяжко споткнулся и едва не упал. Семит подхватил его и, подпирая, подвел к стене. И Фэрчайлд привалился к ней, задрав непокрытую голову, глядя в небо, слушая темное и мерное биение сердца своего. «Вот это что такое! Гений!» Он говорил медленно, четко, глядя в небо. «Понимаешь, люди все путают. У них это теперь означает лишь активное состояние ума, в котором пишут картину или сочиняют стих. А гений — совсем другое. Гений — страстная неделя сердца. Этот миг блаженства в вечности, какого одним никогда не познать, другие, видимо, вызывают усилием воли, третьи обретают внешним воздействием, алкоголем, например, как сегодня. Это безволие сердца, ни разум, ни мозг тут вообще ни при чем. И в этот миг избитые случайности, из которых складывается наш мир, любовь и жизнь, и смерть, и секс, и скорбь, ненароком сливаются в идеальной пропорции и обретают восхитительную красоту вечности, как белорукая Изольда и ее Тристан, этот чистенький возвышенный зануда, как юная леди забыл, как зовут, которую казнило какое-то правительство, а она, попросив дозволения, серьезно девясь, коснулась острия топора, которым ей вот-вот отрубят голову. Как рыжая девочка, дурочка, что зрелым и солнечным майским днем в белом платьице кружится под шпалерой, заросшей глициниями. Он стоял, привалившись к стене, глядя в приглушенное безумное небо, слыша темное и мерное сердце всего. Из-за карниза показался, наконец, холодный и безжизненный намек на умирающую луну. Семид баюкал бутылку на груди. «Три вещи я люблю — золото, мрамор и пурпур». Волхвы перекрестились, а монахини тишины, вновь, слитно дыша, двинулись в путь. Вскоре высокие слепые стены заглушили их пронзительное безбрачное отчаяние. Крысы надменны, как сигареты. Спустя время они вновь подкрадываются ближе, карабкаются на попрошайку, елозят по нему горячими животами, безнаказанно обнюхивают его причиндалы. Где-то над темной улицей, над ветром выточенными холмами, за пределами тишины, пронзительные и неслышимые дудки, шальные и пылкие и грустные. «Форму, плотность, цвет», — сказал он своему темному и пылкому сердцу, а также Фэрчайлду, который блевал, привалившись рядом, к темной стене. Глава 10. Прямоугольник света все лежал поперек переулка. За половинчатыми решетчатыми ставнями все скакало и грохотала пиш-машинка. «Фэрчайлд!» Тот, кто грохотал по пиш-машинке, ощутил смутную досаду, как будто зная, что тебя пытаются пробудить от приятного сна и что, если сопротивляться, сон улетучится. «О, Фэрчайлд!» Он снова сосредоточился, постарался изгнать похитителя блаженства его сердца, еще громче лупя по клавишам. Но, в конце концов, в ставни несмело постучали. «Да будь ты проклят!» — он сдался. «Войдите!» — взревел он, подняв голову. «Господи боже, а вы-то откуда взялись? Я же вас минут 10 назад уже впускал!» Тут он увидел, какое у гостя лицо. «Что с вами, друг?» — тотчас спросил он. — Вы больны? Мистер Тальяферро постоял, лупая глазами на свету, затем медленно вошел и осел на стул. — Хуже, — из глубин уныния ответствовал он. Здоровяк грузно развернулся к нему на стуле. — Может, вам врача? — гость спрятал лицо в ладони. — Нет, нет, врач тут не поможет. — Ладно, тогда чего вам? Я занят. Что такое? «Пожалуй, я бы не отказался от виски», — в конце концов промолвил мистер Тальяферро. «Если вас не затруднит», — прибавил он по обыкновению вежливо и робко, на миг поднял горестное лицо. «Со мной сегодня произошло нечто ужасное». Он опять уронил лицо в ладони, а хозяин встал и вскоре вручил ему полстакана виски. Мистер Тальяферро принял подношение с благодарностью, глотнул, дрожащей рукой опустил стакан. «Мне положительно необходимо с кем-нибудь поговорить. Со мной произошло нечто ужасное». Какой-то миг он сумрачно размышлял. «Это был мой последний шанс, понимаете?» — внезапно выпалил он. «Для Фэрчайлда или вот для вас все было бы иначе, но для меня...» Свободной рукой мистер Тальяферро закрыл лицо. «Со мной произошло нечто ужасное», — повторил он. «Ну так выкладывайте, только поскорее». Мистер Тальяферро нашарил в кармане платок и ослабевшей рукой отер лицо. Его собеседник нетерпеливо наблюдал. «В общем, я, как и планировал, изобразил равнодушие. Сказал, что танцевать сегодня не желаю. Но она сказала: «Ой, да ладно вам! Я, по-вашему, зачем гулять пошла? Чтобы в парке на лавочке сидеть? Вот так. А когда я ее обнял...» «Кого?» «Ее. А когда я захотел ее поцеловать, она взяла и сунула...» «А где это было-то?» «В таксомоторе. У меня, понимаете, автомобиля нет. Хотя в будущем году я планирую приобрести. А она сунула мне локоть под подбородок и стала душить. И пришлось отодвинуться. А она сказала: «Без публики и музыки я, мистер, не танцую». А потом...» «Боже всемогущий, друг, что вы несете и о чем речь?» «О девушке, с которой я был сегодня вечером. И мы пошли танцевать. И я ее немножко погладил, как уже делал на яхте. Не более того, уверяю вас. А она велела мне сию секунду прекратить. Сказала, что, мол, люмбага не страдает. И, однако, на яхте она ни единого разу не возразила». Мистер Тальяферро возрился на хозяина с вежливым недоуменным изумлением. Потом вздохнул, допил виски и поставил стакан на пол. «Господи Боже!» — в полголоса буркнул хозяин. Уже бодрее мистер Тальяферро продолжил. «И очень скоро я заметил, что ее внимание привлекло нечто или некто у меня за спиной. Мы танцевали, и она все время тянула шею туда и сюда, и избивалась так-то, и говорила: «Прошу пардону». Но когда я смотрел, куда же она глядит, я ничего такого интересного не видел. И я спросил: «О чем вы думаете?» А она сказала: «Чё?» «Вот так». И я сказал: «Я знаю, о чем вы думаете». А она сказала: «Кто? Я? И о чем?» И, заметим, продолжала что-то выглядывать у меня за спиной. Тут я увидел, что она вдобавок улыбается, и сказал: «Вы думаете обо мне?» А она сказала: «А, да что вы!» «Боже правый!» — буркнул хозяин. «Да!» — горестно подтвердил мистер Тальяферро. Однако бодро продолжал. «И тогда я сказал, как и планировал: «Мне здесь скучно, поехали отсюда». Она отказалась, но я был тверд, и в конце концов она согласилась и велела мне найти такси, а она потом ко мне выйдет. Надо было заподозрить неладное, но я не заподозрил. Я сбегал и нашел таксомотор, дал шоферу $10, и он согласился отвезти нас на какую-нибудь пустынную дорогу, там остановиться и сделать вид, будто что-то на дороге потерял, и подождать там, пока я ему не просигналю клаксоном. И я стал ждать, все ждал и ждал. Она не появлялась. И в конце концов я велел подождать шоферу и опять побежал наверх. Ее не было в фойе, и я опять зашел в танцзал». Тут он умолк и некоторое время посидел в сумрачном унынии. «И?» — спросил хозяин. Мистер Тальяферро вздохнул. «Клянусь вам, я, наверное, все это брошу. Больше никогда никаких с ними дел. Я вернулся в танцзал и поискал ее за нашим столиком. Ее там не было. Сначала вообще нигде не было. Но потом я ее нашел. Она танцевала. С мужчиной, которого я никогда прежде в глаза не видел. Большим таким, вот как вы. Я не знал, что и думать. В конце концов решил, что он ее друг, и она с ним танцует, поджидая меня, поскольку не поняла, что мы уговорились встретиться внизу. Хотя она ведь сама сказала мне подождать снаружи. Вот что меня смутило. Я ждал у двери, пока не перехватил ее взгляд, а тогда сделал ей знак. Она отмахнулась, как будто велела подождать до конца танца, и я еще постоял. Другие люди входили и уходили, но я стоял у двери, где она без труда меня найдет. Но когда музыка смолкла, они пошли за столик, сели и подозвали официанта, и на меня она даже не взглянула. Тут я уже начал сердиться, подошел к ним. Я не хотел, чтобы все видели, что я сержусь, поэтому я им поклонился, а она посмотрела на меня и сказала: «Ой, здрасте, а я думала, вы меня бросили, так что этот милый джентльмен любезно подвезет меня домой». «Еще как подвезу», — сказал этот человек, тараща на меня глаза. «А это кто?» «Понимаете», — сам себя перебил мистер Тальяферро, — «я пытаюсь изобразить, как он говорил. Его отвратительный прононс мне не дается. Понимаете, мне бы не было так... так... Я бы не чувствовал себя таким беспомощным, если бы он говорил, как полагается. Но он так произносил слова, прямо и возразить нечего. Понимаете?» «Вы продолжайте, продолжайте», — сказал хозяин. Тут она сказала: «А, это мой маленький дружочек». И этот человек сказал: «Ну, маленьким мальчикам уже пора в кроватку». И он сверлил меня взглядом, но я сделал вид, что не замечаю, и твердо сказал: «Пойдемте, мисс Стайнбауэр, нас ждет таксомотор». Тут он сказал: «Мужик, ты чего, девчонку у меня хочешь увезти?» Я сказал ему, очень, знаете, твердо, что она пришла со мной. И тут она сказала: «Да вы идите, идите. Вы устали танцевать, а я нет. Так что я останусь и еще потанцую с этим милым человеком. Доброй вам ночи». Она опять улыбалась. Я видел, что они насмехаются надо мной. А потом он засмеялся, заржал, как конь. «Вали, братан», — сказал он. «Она тебе дает отставку. Приходи завтра». И когда я увидел его жирную и красную, ужасно зубастую рожу, мне захотелось его ударить, но я вовремя опомнился. «У меня в городе все-таки положение и друзья», — пояснил он. «Так что лишь посмотрел на них, развернулся и ушел. Разумеется, все вокруг это видели и слышали. Когда я выходил за дверь, официант мне сказал: «Не свезло тебе, приятель, они как пить дать поладят». Мистер Тальяферро еще поразмыслил в каком-то вежливом недоумении, скорее в растерянности, нежели в гневе или даже унынии. Опять вздохнул. И в довершении всего шофер уехал с моей десяткой. Хозяин взирал на мистера Тальяферро с неприкрытым восхищением. «О ты, кто обитает над громами, над всяким страхом и над шумом битвы, узри свой шедевр! Бальзак, от зависти сгрызи себе ногти до мяса, а я-то трачу жизнь, будь она проклята, пытаясь письменным словом создать человека!» Лицо его внезапно побагровело. Он встал и навис над гостем. «Выметайся отсюда к чертовой матери!» — взревел он. «Меня от вас тошнит!» Мистер Тальяферро послушно поднялся. Его снова охватило безнадежное уныние. «Но что мне теперь делать?» «Делать? Что вам делать? Хотите девку, идите в бордель. А если боитесь, что в борделе ее вас умыкнут, идите на улицу и отыщите девку там. Можете привести ее сюда, если угодно. Но ради драгоценного имени Христа не разговаривайте со мной больше никогда. Мое эго и так пострадало от вас непоправимо. Хотите еще вискаря?» Мистер Тальяферро опять вздохнул и покачал головой. «Спасибо, но нет», — ответил он. «Виски мне не поможет». Здоровяк взял мистера Тальяферро под руку и, пинком распахнув ставни, любезно, но твердо вывел его в переулок. Ставни опять захлопнулись, и мистер Тальяферро еще постоял, слушая лихорадочный грохот пиш-машинки, наблюдая за плоскостями теней, утешаясь темнотой. Подкралась кошка, посмотрела на него и стремительной неопрятной кометой рванула поперек переулка. Медленно горюя, мистер Тальяферро завистливо проводил ее глазами. У кошек любовь так проста, почти один шум, а успех даже значения толком не имеет. Он вздохнул и медленно зашагал, оставляя позади грохот клавиш. Вскоре он свернул за угол, и грохот стих. Из-за карниза показался, наконец, холодный и безжизненный намек на умирающую луну. Пред его чинной поступью раздавались улицы, в темноте интересные. И, шагая, он дивился тому, что способен, неся внутри такое отчаяние, снаружи выглядеть, как всегда. «Интересно, по мне видно?» — думал он. «Я старею, Вот почему женщин не влечет ко мне. И однако я знаю множество мужчин моих лет или старше, которые умеют завлечь женщин. Или они так говорят. Я просто не владею этим талантом, никогда не владел. А вскоре он снова будет женат. Узрев, как свобода и юность уходят вновь, мистер Таллиаферро поначалу познал ясное, пронзительное сожаление, почти отчаяние, постигнув, что на сей раз брак станет переломным моментом, что после этого он уже совершенно точно не будет молод. И гаснущим пламенем в нем полыхнула последняя вспышка свободы и юности. Но сейчас, шагая темными улицами под жарким грузным небом и безумными вянущими гордынями звезд, опустошенный, чуточку уставший, слыша ворчание собственного скелета, этого высокомерного и строгого и неотвязного товарища, которому только дай повод заметить «я же тебе говорил», он уже с хлипким, но неопровержимым облегчением предвкушал брак как решение своей проблемы. «Да», — сказал он себе, опять вздыхая, — «от женатых мужчин ожидается скромность или, по крайней мере, отсутствие скоромности». Но нестерпимо было думать, что он никогда не имел власти волновать женщин, что он всю жизнь был незаряженным ружьем и сам о том не подозревал. «Нет, тут что-то можно сделать или сказать, я этого просто еще не открыл». Свернув на свою тихую улочку, он заметил, что под дверью обнимаются двое, и прибавил шагу. Наконец, очутившись у себя, он медленно снял пиджак и аккуратно повесил в гардероб, даже не замечая, как совершает этот ритуал. А потом из ванной принес металлическую машинку с резиновой грушей и методично осенил всю комнату крестным знамением остро пахнущей болотной мяты. При каждом нажатии на грушу он ощущал слабое, приятное сопротивление, хотя затем груша легко расправлялась, как дыхание, вдох-выдох, вдох-выдох, ритм. «Что-то можно сделать, что-то можно сказать», — повторял он в ритме своей руки. Жидкость едко шипела, растворяясь в атмосфере, пропитывая ее. «Что-то можно сделать, что-то можно сказать». «Не может быть, что нет. Не может быть, что нет. Не может быть, что мужчина наделен порывом, но лишен способности его утолить. Что-то можно сказать?» Его рука двигалась все быстрее и быстрее, шипящими плевками выбрасывая жидкость в воздух. Он оставил это занятие, пошарил в кармане в поисках платка, но вспомнил, что платок лежит в пиджаке. Однако пальцы что-то нащупали, и другой рукой, сжимая вонючую машинку, он достал из кармана брюк кругленькую маленькую коробочку и поднес к глазам. «Агнесса Мейбл Бекки», — прочел он и спустил короткий невеселый смешок. Затем медленно подошел к комоду и тщательно спрятал коробочку на место и вернулся к гардеробу и достал платок из кармана пиджака и оттер лоб. «Но неужели я должен постареть, прежде чем узнаю, что же это? Стать очень-очень старым стариком, не успев хоть немножко пожить?» Он медленно пошел в ванную, убрал помпу и вернулся с тазиком теплой воды, поставил его на пол, подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Волосы уже бесспорно редели, даже волосы не могу сохранить, с горечью подумал он. И в лице отпечатались все 38 прожитых лет. Он не был склонен к тучности, но кожа под подбородком уже дрябло обвисала. Он вздохнул и завершил разоблачение. Едва сняв, вещи он складывал аккуратно и машинально. На столе у его кресла стояла коробка приятных на вкус постилок для пищеварения, и вскоре он уже сидел, поставив ноги в теплую воду и жуя постилку. Вода теплом проникала в его худое тело, утешала его. Резкий вкус постилки в медленных челюстях подарил ему временную передышку. «Так, посмотрим», — задумался он, ритмично жуя, невозмутимо анализируя прошедший вечер. «Где я сегодня ошибся? План был хорош, сам Фэрчайлд это признал. Ну-ка, ну-ка». Челюсти замерли, а взгляд сумрачно вперился в фотографию покойной жены на стене напротив. Отчего они никогда не поступают согласно расчетам? Можно предусмотреть любую неожиданность, и все равно они непременно сделают что-то другое, такое, чего они и сами ни вообразить, ни задумать заранее не могли. Я был с ними слишком мягок. Я слишком много давал свободы их природной извращенности или чистой случайности. Вот в чем всякий раз была моя ошибка. С места в карьер кормить их ужинами, водить по театрам, позволять им низводить меня до поклонника, до человека, который должен доставлять им удовольствие. Фокус, единственный фокус — запугать их, подавить с первой минуты, не прибегать к ухищрениям и не давать им шанса прибегнуть к ухищрениям. Древнейший на свете метод — дубина. Боже правый, вот и все. Он поспешно вытер ноги и сунул их в шлепанцы и пошел к телефону и сообщил в трубку номер. «Именно так, вот в чем фокус!» — ликуя прошептал он, и тут в ухе раздался сонный мужской голос. «Фэрчайлд, простите, что беспокою, но я, наконец, понял. По проводу прилетела сдавленная невнятица». Но мистер Тальяферро торопливо продолжал, не слушая. «Я сегодня научился на своей ошибке. Беда в том, что я был недостаточно дерзок. Я боялся их отпугнуть. Вот что. Я привезу ее сюда. Я не стану слушать ее отказы. Я буду жесток и тверд. А если потребуется, свиреп, пока она не взмолится о моей любви. Что скажете?» «Алло? Фэрчайлд?» Пауза. Полное далекого жужжания, а затем женский голос произнес: «Только так с ними и надо, мужик. Задай им жару».